Глава 11. Обменяю все на тебя. Яна. Вздрагиваю от приснившегося кошмара и распахиваю глаза. Сон мгновенно выветривается из головы, превращаясь в смутные воспоминания. Снилась длинная дорога, петляющая посреди темного леса, из которого я так и не успела найти выход. Пугающие тени и голоса, клубившиеся надо мной, исчезли. Стоило мне раскрыть веки и заметить пробивающийся сквозь окна рассвет. «Все хорошо, Яна?» Едва придя в себя, поднимаю голову с чужого плеча и устремляю взгляд на знакомый профиль. «Валентин». Этой ночью я отправила его жене СМС-ку о произошедшей аварии и адрес больницы. Друзья примчались сразу же, как только смогли. Я смутно помню нашу встречу и разговоры. Мы с Лерой долго плакали, особенно я. Позволила себе снова проявить слабость, изливая душу близким людям. Не знаю, сколько это продолжалось. Потеряв все силы, позорно отключилась у Завальского на плече. Провалилась в забытье после дозы успокоительного, прижимая рубашку Жени к своей груди. «Плохой сон», — отвечаю на заданный Валентином вопрос. «А где Валерия?» «Домой ехала. К детям». Мужчина выключает девайс и прячет его в карман пиджака. Отстраняюсь от чужого мужа и сажусь ровно на стуле, осматриваясь вокруг. В коридоре с деловым жужжанием снуют туда-сюда медсестры. Уборщица протирает пол. Запахи хлорки и лекарств провоцируют утреннюю тошноту. Мчусь к первому попавшемуся туалету. После нескольких минут мучений я наконец-таки могу снова нормально дышать. Умываясь водой из-под крана, промокнув лицо рубашкой, выхожу к Валентину. Он вручает бутылочку воды. Герман держит в руках чашку ароматного кофе и крекеры. Видимо, для меня. Есть хоть какие-то новости о Жене? Делаю глоток воды. «Минут 10 назад перевели из реанимации в отдельную палату», озвучивает начальник охраны. «По словам доктора, Евгений выкарабкается. Не переживайте так, Яна. Все худшее осталось позади». «Я хочу его увидеть». С надеждой перевожу взгляд от одного мужчины к другому. «Он еще не вышел из наркоза», добавляет Валентин. «Зря ты не согласилась уехать домой. Хотя бы немного поспала. В твоем положении нужно как следует отдыхать и меньше нервничать. В первую очередь думать о ребенке». «Что еще?» — сказал врач. Не принимая во внимание слова Вала, едва не плачу, хватая за руку Германа. «Так хочу к Жене. Хочу увидеть его, припасть ухом к груди, услышать, как бьется его сердце, потому что мое почти замерло. Еле-еле стучит в неведении. Вывих левого плеча, поверхностная трещина берцовой кости, сотрясение головного мозга. Он принял удар на себя, спасая Стеллу от столкновения с бетонной стеной. Слушаю Германа, и ноги становятся ватными, подкашиваются. Валентин подхватывает меня под мышки, не позволяя сесть на пол. «А жена? Она жива? Она же потеряла ребенка. Выходит, из-за него? О каких наркотиках шла речь? Герман, что вам удалось выяснить? Она может его засудить?» «Стелла еще в реанимации. К ней не пускают. Прогнозы не слишком утешительные. Нужно ждать. Мы делаем все возможное, чтобы докопаться до истины. Как только Евгений придет в себя, я бы хотел перевести его в клиническую больницу Баумана», — говорит Завальский. «Там у меня есть знакомые профессора. Его быстро поставят на ноги. Родителям Захарова перезвонил. Они скоро приедут». «Я их не знаю». Ощутив пробежавшую дрожь по спине, вскидываю на Валентина напуганный взгляд. «Зато они прекрасно о тебе осведомлены. Они знают о разводе сына и невестки, о том, что ты его женщина. Знают о твоей беременности и внуке. Евгений им все рассказал до поездки в Польшу». «А Стелла останется здесь?» «Зависит от решения Евгения и ее родителей». Следующий час я не нахожу себе места. Перемещаясь в хирургическом отделении от одного угла к другому, наблюдая сквозь заплаканные дождем окна за снующими по улице прохожими, и все время думаю о нас, о будущем, о нашем крошечном малыше, о Тиме. Через силу заставляя себя позавтракать и выпить кружку теплого какао. Кажется, горячий напиток согревает в этот пасмурный и дождливый день даже душу. На секундочку становится легче, чуточку спокойнее. Пока Валентин с Германом решают ряд вопросов с заведующим отделением, добиваясь разрешения на визит, я пытаюсь восстановить утраченные за ночь силы. Не хочу, чтобы Женя видел меня разбитой и поникшей. Лишние волнения ему сейчас ни к чему. Наконец, все формальности улажены. Мне разрешают пройти к нему в палату. А я теряюсь, хватаясь за ручку двери. Еле дышу, пересиливая тремор в пальцах. Страшно сделать шаг вперед. Мне кажется, что, перейдя невидимую черту, уже нельзя будет вернуться обратно. И тогда все изменится в нашей жизни. Абсолютно все. «Девушка, проходите!» Подгоняет меня совсем молоденькая медсестра с огромными, как блюдце, голубыми глазами. С виду ей лет 19, эдакая маленькая дюймовочка с высокой, почти неподъемной капельницей. Господи, она хоть умеет делать внутривенные инъекции. Позволяю ей пройти вперед, сама же на ватных ногах захожу следом. Взгляд падает на больничную кровать, и я едва не теряю сознание, видя его, скованного повязками, в синяках, ссадинах и гематомах. Женя все еще спит. Тяжелое дыхание вздымает грудь, прикрытую белой простыней. С каждым оглушающим писком кардиомонитора мое сердце болезненно сжимается в такт с его. Живой. Божечки, живой. Трепетное чувство радости, словно сорвавшаяся от испуга птица, возмывает вверх, до самого горла, и бьется, бьется, бьется, как сумасшедшая, кружит голову. На секунду прикрываю глаза. Горячие дорожки слез расползаются по щекам, жгут кожу. Пип, пип, пип, пип. Звучит в голове этот завораживающий душу звук. Радуюсь, как ребенок. Я все выдержу, все переживу. Ради нас, ради нашей будущей маленькой семьи. Растерянная стою посреди палаты столбом. Все, что я могу, теребить ворот одноразового халата одной рукой, а другой стирать слезы на заплаканном лице. Женечка. Искусанные за волнение губы едва шевелятся, издавая сиплый шепот. Родной мой, любимый. Сделав глубокий вдох, срываюсь с места и несусь к нему. Останавливаюсь у изножья кровати, вцепляясь пальцами в пластиковые быльцы так, что костяшки белеют. Руки невозможно оторвать. Боже мой, я здесь, я рядом, я с тобой. Сегодня, завтра, всегда. Можете посидеть рядом с ним на стуле, озвучивает медсестра, меняя препарат на капельнице. Хорошо. Поспешно соглашаюсь, выныривая из собственных мыслей. «Только будьте осторожны, ему нельзя сейчас двигаться. Нужно соблюдать полный покой». «Да-да, конечно», — соглашаюсь я, поправляя огромный халат на плечах. Подхожу к нему ближе и, затаив дыхание, рассматриваю его расслабленное лицо. Веки в обрамлении пушистых ресниц слегка подрагивают во сне. Лицо кажется темнее из-за синяков, слившихся с легкой небритостью. Темные вьющиеся волосы с мужским творческим беспорядком окружают голову с перебинтованным лбом. Боязно касаясь пальцами кончиков его волос на макушке. И тело тотчас прошивает крупными мурашками. Господи, ночь без него оказалась самой настоящей пыткой. Целую неделю изо дня в день мы засыпали рядом, сплетая наши тела в единый горячий клубок. А сейчас я боюсь его касаться, чтобы не причинить дополнительную боль. Почему это случилось с ним? За что ему достается столько испытаний? «Девушка», — поднимаю озадаченный взгляд на медсестру, Почему он не приходит в себя? Разве наркоз не должен выветриваться спустя 4 часа? В него влили тонну обезболивающего из-за вывиха плеча. Потерпите немного. Скоро должен очнуться. Если понадобится помощь, жмите на кнопочку у изголовья кровати. Я скоро вернусь. Когда мы остаемся наедине, не сдерживаю свои слабости. Первое, что позволяю себе, на пару секунд прижаться губами к его теплым губам, ощутить горячее дыхание и успокоить взбесившийся ритм своего влюбленного сердечка. «Здравствуй, Женечка!» Мои дрожащие пальцы находят его кисть, подныривают под локоть и нежно соприкасаются с ней. «Я так по тебе скучала!» Шепчу в его губы, ощущая ответную реакцию.